Отправив заведующего молокозаводом в Климово, Чибисов дождался, пока ушли рабочие, и закрыл изнутри дверь. На цементном полу стояли 4 100-литровых бидона. Он достал из-под конторки пакет, развернул его и наугад насыпал в каждую посудину желтоватого порошка. Потом бидоны по одному выкатил на крыльцо. На крайний положил литровую алюминиевую мерку на длинной ручке. Спустился в ледник. В бидон со сметаной тоже щедро сыпанул и размешал деревянной мешалкой. Если бы он оглянулся, то увидел бы, что за ним в затянутое серой паутиной подвальное окошко наблюдает Архип Алексеевич Блинов. Засунув пакет с отравой в карман, Константин Петрович выскочил из ледника наружу. Дверь на замок он не стал запирать, наоборот, даже приоткрыл ее. Бойцы обязательно заметят полуоткрытую дверь в ледник. Яркое солнце ударило в глаза, протяжный рев над головой заложил уши. Над Андреевкой низко пролетели самолеты. Длинная пулеметная очередь заставила его прижаться спиной к дому. Надо поскорее отсюда смываться, не то угодишь под бомбежку или вот как свои же самолеты продырявят тебя из крупнокалиберного пулемета. Бабка-сова сгорбатилась над огуречной грядкой. Ее костлявые пальцы проворно выдергивали сорняки. Меж бороздами зеленели пучки травы. Ситцевый платок на голове совы выгорел. Длинная юбка волочилась по земле. «Ишь!» «Чисто воронье разлетались тут-то с утра», — кивнула бабка на небо. «Гудут, гудут, и конца края им нету». «Шла бы ты, бабка, в избу», — посоветовал Чибисов. «Подстрелят тебя на огороде, как глупую курицу». «Я заговоренная», — ухмыльнулась сова, показав во рту желтый клык. В своей комнатушке Константин Петрович быстро сбросил верхнюю одежду, достал из-под матраса военную форму. Сапоги оказались слишком велики. Он разорвал пополам газету и скомков затолкал в них. Мимо грохотали повозки с ранеными. Надсадно завывая, двигались тупорылые полуторки и трехтонки с прицепными орудиями. Он думал, что уже все прошли. Однако нет-нет, и дорога снова оживлялась. Желтоватая пыль припорошила окна. Кусты смородины у забора тоже порыжили. Глянув на командирскую книжку, куда он уже заранее приладил свою фотографию, засунул ее в карман гимнастерки, подпоясался широким ремнем. Пригнувшись перед засиженным мухами зеркалом, стоявшим в изголовье кровати на тумбочке, внимательно осмотрел себя. Лейтенант как лейтенант. Стоит выйти на дорогу и слиться с последними отступающими, как никто больше и внимания на него не обратит. Главное, на односельчан не напороться. Очень уж хотелось Чибисову захватить из сарая с собой передатчик, но рисковать не стоило. Он наизусть запомнил адрес явок, там, если это будет необходимо, он получит и передатчик, и рацию. Жаль, конечно, что не придется встретиться с немцами. Неужели он не заслужил хотя бы короткого отпуска? Съездил бы в Берлин, Мюнхен, Дрезден, а, возможно, и в Париж. Шеф клятвенно обещал, что когда захватят Москву и Ленинград, он, Бешмелев Чибисов, получит заслуженный отпуск. Вот тогда он во всю ширь развернется. От этой приятной мысли как-то сразу полегчало на душе. Германия наступает по всем фронтам. Если дело пойдет таким макаром и дальше, то скоро и войне с Россией конец. Сова полола свои грядки, над ней лениво порхали стрекозы. Оглянувшись на хозяйку, Чибисов направился к дровяному сараю, где у него был тайник. Нужно было кое-что с собой прихватить. Не успел он прикрыть щелястую дверь, как услышал скрип калитки и увидел на тропинке завклубом Блинова с майором в выгоревшей зеленой пилотке. Небритая щека командира была залеплена грязным пластырем, в руке пистолет. Настороженно озираясь, незваные гости пошли к крыльцу. Константин Петрович замер, инстинктивно прижавшись спиной к поленнице березовых дров. Рука сама по себе расстегнула кобуру, выхватила пистолет. Он мысленно ругнул себя, что не успел запихнуть в карманы пару гранат-лимонок. Что же делать? Незаметно выбраться из сарая не удастся. Возможно, на дороге его поджидают вооруженные красноармейцы. Подумать только, перед самым приходом немцев так глупо вляпаться. Дурак все-таки Корнаков-Шмелев. Ему, Чибисову, никогда не нравился улыбающийся, приветливый зав клубом. Несколько раз за последние дни попадался он то тут, то там на глаза. Нужно было догадаться, что это не случайность. А Корнаков-Шмелев еще толковал, что Блинова следовало бы прощупать и, может быть, завербовать. На чем же мог его, опытного разведчика, застукать Блинов? Впрочем, заниматься размышлениями не было времени. С треском распахнулись створки окна, и оттуда выглянул майор с пластырем на шее. Прищурившись от солнца, он внимательно оглядывал огород. Его глаза остановились на сарае. А вот и Блинов. Если сейчас ногой распахнуть дверь, то можно их обоих наповал уложить, но выстрелы услышат с дороги. Чибисов стрельнул глазами по дырявой крыше. Вот, пожалуй, единственная возможность выбраться отсюда. Он подтянулся на балки, перекинул через нее ногу и стал ощупывать гнилую дранку. Ее ничего не стоит выдавить наружу. И тут он заметил за поленницей дверь. Когда-то в сарае хранилось сено. В эту небольшую чердачную дверь вилами его подавали наверх. В щель между досками он видел, как майор и Блинов подошли к сове. Старуха с трудом выпрямилась, сдвинула с глаз ситцевый платок и показала костлявой рукой на дом. Больше не раздумывая, Бешмелев двинул ногой в дверь и прыгнул в соседний огород, где росла картошка. В несколько прыжков достиг сколоченного из серых досок высокого забора, удачно перемахнул через него и оказался носом к носу с тремя мрачными бойцами, державшими карабины на изготовку. Чуть подальше, на обочине, стояла полуторка, набитая легко ранеными красноармейцами. Все они смотрели на него. «Давай, давай сюда, лейтенант!» — приказал небритый сержант с угрюмым лицом. Дуло его карабина почти упиралось Чибисову в грудь. Тот не был трусом и отчетливо представил себе, что с ним, скорее всего, сейчас разговор будет коротким, все-таки время военное. Держа палец на спусковом крючке, он медленно поднимал пистолет, будто собираясь протянуть его сержанту. Но тот оказался сообразительным. Прикладом карабина неожиданно ударил Чибисова по руке. Пистолет выстрелил в землю и шлепнулся в пыль. «Вот так-то лучше, собака!» — пробурчал сержант и кивнул красноармейцам. Те подскочили к задержанному, завернули назад руки, стали обшаривать карманы. Подошли Блинов и майор. Сержант разворачивал бумажный пакет. Облизнул указательный палец. Погрузил его в желтый порошок, но лизнуть не успел. «Это яд!» — воскликнул Блинов. Сержант так и застыл с торчащим вверх пальцем. «Ваши документы, лейтенант!» — потребовал майор, кивнув красноармейцу, чтобы тот отпустил его руки. Чибисов, Бешмелев метнул на него полный ненависти взгляд. Потом сплюнул сквозь зубы и пробурчал. «Чего канитель-то разводить? Кончайте, ежели ваша сила!» Архип Алексеевич увидел, что группа усталых бойцов остановилась возле молокозавода и окружила бидоны с молоком. Здоровенный красноармеец с рыжими кудрявыми волосами нагибал бидон, а остальные подставляли под белую струю алюминиевые кружки, котелки, некоторые даже пилотки. «Стойте!» — закричал Блинов и бросился к ним. «Молоко отравлено! Слышите, товарищи? Все молоко отравлено!» Красноармейцы поворачивали к нему изумленные лица. Некоторые уже успели опорожнить свои посудины и, еще не успев испугаться, озадаченно нюхали их. «Твоя работа?» — спросил майор, кивнув в ту сторону. Чибисов равнодушно глянул на примолкших бойцов и отвернулся. «Ну и сволочь!» — не выдержал сержант и наотмашь ударил шпиона по лицу. Андрей Иванович присел на штабель черных, пропитанных криазотом шпал, достал кисет с табаком, пачку бумаги, кремень. Напротив него торчала единственная уцелевшая стена путевой будки. На гвозде висела керосиновая лампа. Самое удивительное, на ней сохранилось тонкое ламповое стекло. Не забыть бы взять его. Смятые мазутные ведра, длинноносая лейка, разбитый фонарь, разбросанный инструмент — вот все, что осталось от этой будки, к которой он приходил не один десяток лет, встречал и провожал поезда, обходил свой участок, где знал каждую шпалу, каждый костыль. И как хорошо думалось, когда он в одиночестве шагал по полотну и слушал песни птиц, стук дятла, кукование кукушки. Вечером провожал солнце, а рано утром встречал. Привык к шуму бора, свисту ветра в ветвях, потрескиванию рельсов. Это было его жизнью. Он даже не подозревал, что рухнувшая путевая будка вызовет в нем столько тоски. За жестокие месяцы войны он видел, как на его глазах в мучениях умирали под бомбами женщины и дети. Прямо напротив его забора осколок снес полчерепа вдовушке Пани. Потолочной балкой собственного дома придавило и так чуть живого Леонтия Никифорова, сгорело в летней избе вместе с малолетней дочкой Марьи Пастухова. А сколько раз смерть глядела прямо ему в глаза, когда он вытаскивал из-под горящих вагонов женщин и детишек. То ли потому, что он тогда работал, и недосуг было осмыслить происходящее, то ли постоянное ощущение смертельной опасности притупило сознание, но даже гибель людей не так сильно подействовала на Андрея Ивановича, как вот эта рухнувшая на развороченную землю полувековая будка, обитая коричневой вагонкой. За долгие годы жизни он впервые почувствовал себя никому не нужным. После того, как пришли немцы, в Андреевке стало тихо. Постепенно в свои дома возвратились те, кто скрывался от бомбежек в деревнях. Первые дни моторизованные немецкие части почти не задерживались в Андреевке, проходили мимо. Гитлеровцы плотно сидели в длинных остроносых камуфлированных грузовиках, катили на мотоциклах с колясками, упитанных битюгах, запряженных в гробообразные повозки на мягких шинах. Случалось, солдаты в непривычной мышиного цвета форме гонялись по дворам с палками за курицами, резали поросят, шарили по подвалам и кладовкам, забирая съестное. Андрей Иванович позаботился и припрятал яйца, сало, масло подальше. Щель в огороде была. Теперь пригодилась для продовольственного тайника. Не слушая причитаний жены, забил, кроме коровы, всю живность на дворе. Даже пятимесячного поросенка. И, как скоро убедился, очень правильно сделал. Те, кто не последовал его примеру, скоро остались ни с чем. Фронт отодвинулся, стало не слыхать канонады, оставшиеся в поселке рады были затишью и тому, что немцы надолго не задерживались тут. Однако как-то ночью с эшелоном прибыла строительная часть, которая расквартировалась в военном городке. Двумя днями позже приехали на машинах десятка два солдат с офицером и переводчиком. Эти поселились в поселке. Судя по тому, как по-хозяйски они располагались, прибыли надолго. Машину и мотоциклы поставили под соснами напротив дома Абросимова. Утром Копченый и Лисицын собрали у поселкового совета жителей. Офицер с крыльца что-то резко и отрывисто выкрикивал, как потом выразился Тимаш, гавкал, а переводчик, похоже, русский, только в немецкой форме переводил. Офицер, его звали Рудольф Бергер, сообщил, что с советской властью раз и навсегда покончено, отныне и вовеки править русским народом будет новая высшая власть, представителями которой они и являются. Помощником коменданта, комендант есть сам Бергер, назначается Леонид Супранович. Ему присваивается чин и даются большие полномочия. Все его приказания должны неукоснительно выполняться. Дальше было сказано, что все, умеющие держать топор и лопату в руках, обязаны завтра в 8 утра прийти с инструментом сюда, к комендатуре. Рудольф Бергер явственно выговорил фамилию Супруновича, но Леньки в толпе не было. Вскоре его увидели на крыше поселкового совета. Он приколачивал к коньку крыши большой флаг со свастикой. Красный, с серпом и молотом, еще раньше немецкий автоматчик ловко срезал очередью из шмайсера. Как только часть ушла дальше, Вадим Казаков взял втоптанное в грязь полотнище и спрятал на чердаке дома. На опушке леса фашисты расстреляли 9 пленных красноармейцев. Андрей Иванович, дед Тимаш и фельдшер Комаринский похоронили их на кладбище в братской могиле. Кто-то потом воткнул в нее наспех сколоченный православный крест. Это еще до прихода комендантского взвода. В доме Абросимовых поселился сам Рудольф Бергер с денщиком, а по соседству у Марии Широковой переводчик Сергей Георгиевич Михеев. Комендант и сам немного говорил по-русски, смешно коверкая слова. Ефимью Андреевну он называл «маточка», а Андрея Ивановича — «абосимом». Чисто выговаривал лишь сало, масло, курка и Сталин капут. Каждое утро голубоглазый денщик Ганс выдавал хозяйке продукты. Рослый, медлительный, с длинными цвета соломы волосами, торчащими из-под пилотки, он часто улыбался и что-то лопотал по-немецки, ничуть не обижаясь, что ему никто не отвечал. Иногда, стоя у плиты за спиной Ефимии Андреевны, наблюдал, как она готовит, чмокал губами, приговаривая: «Гуд, фрау, хороший суп!» И всякий раз, доставая из кармана полотняный мешочек с молотым красным перцем, добавлял в чугунок: «Гуд-гуд, пикантин!» и снова причмокивал. У Ганса красное лицо и белые ресницы. Кончик носа сплющен. Форма на нем сидела мешковато. Мундир он никогда не застегивал на верхнюю пуговицу. Каждое утро он чистил до блеска хромовые сапоги Бергеру и уходил вместе с гауптштурмфюрером в комендатуру. Комендант занял кабинет председателя поселкового совета. На стену повесили большой портрет хмурого с тяжелым взглядом фюрера, неодобрительно взиравшего на входящих. В углу поставили небольшой зеленый сейф. В комендатуре околачивались помощники Леонида Супруновича: Афанасий Копченый, Матвей Лисицын, Костя Добрынин и еще 4 мужчин из окрестных деревень. Им выдали автоматы. Ленька носил на животе парабеллум в бурой брезентовой кобуре. Переводчик называл всю эту компанию полицаями. Так впервые в Андреевке услышали незнакомое ранее слово. Бергер хотел повесить Ивана Ивановича Добрынина как представителя свергнутой власти, но Леонид Супрунович отговорил его от этой затеи. Во-первых, инвалид был беспартийным и всего-навсего бухгалтер. Во-вторых, его сынок Костя был дезертиром и без возражений вступил в полицаи. В Андреевке он появился на 3-й день после того, как пришли немцы. До этого скрывался на хуторе у знакомого пасечника. Костя мнил себя художником, даже пытался писать иконы. Но и самые набожные старухи отказывались покупать его мазню. Абросимов старался пореже встречаться с квартирантами. Рудольф Бергер с удовольствием осмотрел его небольшую комнату, обклеенную царскими кредитками, однако поселился в светлой большой, где до этого спали Вадим и Павел. За Павлом скоро пришла Александра Шмелева и за руку, как малолетку, увела рослого сына домой. У них постояльцев не было. Об этом позаботился Леонид Супрунович. Яков Ильич открыл небольшое казино для немецких солдат. И тут помог младший сын. Семен и Варвара с детьми, им так и не удалось уехать из Андреевки, жили у отца. Как-то утром Бергер, улыбаясь, сказал Абросимову: «Ты громогласно хорпишь. Это очень мешает мне бай-бай. Тоже улыбающийся краснолицый Ганс взял свой вещмешок из кухни, он спал у окна на кровати Ефимии Андреевны, и перенес в комнату Андрея Ивановича, а оттуда с грохотом вышвырнул в прихожую его сапоги и пояс с рожком и флажками. «Спать надо, папашка, с женой на рюской печке», — сказал комендант. «Один бай-бай — это совсем непорядок». Слово «порядок» он тоже выговаривал очень чисто. «Кидаешь на пол, греб твою шлеп, мою железнодорожную сбрую, а там петарды», — проворчал Андрей Иванович, нагибаясь за поясом. «Греб твою шлеп», — повторил Бергер. «Вас издаст. Что такое?» «Не понимаю, чего ты там бормочешь», — сказал Андрей Иванович, с трудом скрывая раздражение. «Видано ли, из собственной комнаты выгнали, как собаку». В сенях он от души поддал сапогом железный ребристый ящик, в котором Ганс хранил инструменты и батарейки к электрическому фонарю.